Глава 62. «Ты простила?» — спросил хриплым голосом Глеб, все еще оставаясь внутри меня. Мы оба тяжело дышали после интенсивных движений во время нашего секса. Я слилась с ним, растворилась в нем и обнимала его так, словно он — самая большая моя ценность в жизни. Наверное, так оно и было. Я влюбилась. Впервые в жизни. Да еще и как влюбилась, в омут с головой. Забыла ему все обиды и простила, да. Вот такие мы, женщины, всегда прощаем тех, кого очень любим и в ком нуждаемся. И дело было не только в том, что он, проявив себя как благородный рыцарь, отвалил довольно нехилую сумму на лечение моей мамы. Хотя за помощь я была ему безмерно благодарна, нигде таких денег я бы не нашла. Теперь же мама имеет неплохую динамику и большой шанс поправиться вовсе, встать с постели, в которой она лежала уже больше полугода. Даже не верилось, что она вообще когда-то встанет. Но оказалось, как и многое в жизни, это был вопрос денег. Очень больших денег, которые мне дал Глеб, чтобы моя мама смогла жить полноценно. Я никогда не забуду его доброты, но моя нежность и ласка, которые я не могла сдерживать больше, не имели отношения к деньгам. Я гордилась его таким поступком в мою сторону. Мужским, настоящим, дружеским. Ну и просто полюбила его таким, какой есть. Со всеми его тараканами в голове. Странностями. Даже, можно сказать, загонами. Потому что любовь не выбирает, к кому прийти и кого человек будет любить. Он просто любит, и все. Не за что-то, а вопреки. «Да», — тихо прошептала я в ответ, пытаясь выровнять дыхание. Я простила. «Правда?» На его лице отразилась неподдельная радость. «Правда». «И больше не злишься?» «Нет». «И станешь моей девушкой?» «Ну...» — смутилась я. Конечно, этого следовало ожидать после тех отношений, которые у нас завязались. Да и вообще, его член до сих пор внутри меня находился. Как-то нельзя сказать, что я была бы против него. И все равно, неожиданно он задал этот вопрос. Застал врасплох. «А ты хочешь?» «Конечно, хочу. Глупая, могла бы не спрашивать». Обрадовался он, сжал мои бедра опять своими лапами и продолжил двигаться во мне. «Да я...» Вцепилась я в его плечи, все же принимая новый прилив любви от своего мужчины. «Я же... Ох, я не об этом!» «А о чем?» «Про стать твоей... Боже! Твоей девушкой!» «Ты согласна, значит?» Спросил он и стал двигаться во мне быстрее, глубже и напористее. «Я... Ох! Я не могу так разговаривать, Глеб!» — простонала я. «Говори тогда, что хочешь быть моей девушкой, а то буду тебя трахать, пока не согласишься». В ответ я рассмеялась и снова обняла его, будто обезьянка пальму. Сразу всего. «Так будешь?» «Буду, буду». «А женой?» Он даже остановился и заглянул в мои полузакрытые глаза. «Женой будешь моей?» «Что?» Распахнула я глаза и поднялась на локтях. Теперь уже я смотрела в его глаза. Шутит или нет? «Женой? Ты делаешь мне предложение?» «Да». Снова сжал он мои бедра пальцами. «И не успокоюсь, пока ты не согласишься. Ты готова отказаться?» Он сделал несколько таких безумных и бешеных толчков, что у меня едва искры из глаз не посыпались. Кажется, лучше соглашаться. Тем более я хочу, чтобы он сделал это со мной снова. И почаще. Мой сексуальный грубиян.